завтра будет скучно и смешно. Это не больно, просто вчера был день. Завтра будет вечно и грешно. Это не важно, важен лишь цвет травы. Соль насыпана на ладонь, она рассыпана.